Лежнев и Ляо Сен целые дни проводили на корабле, и под руководством Бьяньиня и Вьяньяня, это было имя одного из астрономов корабля, энергично и настойчиво старались как можно быстрее овладеть языком и получить возможность обстоятельно побеседовать с гостями. Не приходится говорить, с каким нетерпением все члены научной экспедиции, да и гости, ждали конца этой работы. К удивлению Куприянова, Широков присоединился к лингвистам и изучал язык гостей с таким усердием, что Лежнев был от него в восторге. «У вас большие способности к языку и прекрасная память», — говорил он молодому медику. «Вам следовало бы быть лингвистом». «Жена не позволила», — отшучивался Широков, который никогда женат не был. Даже Лежневу и Ляо Сену, имевшим большой опыт изучения языков, язык каллиста оказался очень трудным. Главным образом, благодаря совершенно необычайному произношению слов. Грамматика была очень проста, и успех зависел только от памяти. Но каждое слово было так чуждо земному слуху, так не похоже на слова любого земного языка, что даже в начале, когда они изучали только имена существительные, им иногда казалось, что эта задача им не по силам. Что будет, когда придется перейти к понятиям, они себе плохо представляли. Но добиться успеха было совершенно необходимо. Только Широков ни минуты не сомневался и своей уверенностью заражал своих более опытных товарищей. «Он действует на меня как катализатор», — говорил Лежнев Куприянову. «Ваш Петр Аркадьевич золото, а не человек. С ним все кажется легким». «Да, он очень способный», — отвечал профессор. Помимо вполне понятного желания ускорить возможность обмена мыслями, была еще одна причина торопиться с изучением языка. Диагонец сумел объяснить Куприянову, что звездолет пробудет на Земле не более 100 дней. За это время надо было успеть показать гостям жизнь Земли. Кроме того, провести все эти 100 дней в лагере было невозможно. В нем можно было остаться, в лучшем случае, до середины сентября. А отвезти гостей в Москву, не имея возможности разговаривать с ними, было очень неудобно. «Я просто требую от вас», — говорил Куприянов Ляо Сену и Лежневу, «чтобы вы в один месяц настолько изучили язык каллиста, чтобы мы могли сговориться с ними обо всех вопросах, связанных с отъездом из лагеря». «Тяжелая задача», — отвечал Лежнев. Китайский лингвист только хмурился. Козловский официально заявил Широкову, что освобождает его от обязанностей коменданта лагеря. Он горячо поддерживал желание Петра Аркадьевича изучить язык гостей и радовался, видя его успехи. Широков с головой ушел в работу. Он занимался зазубриванием слов все время. Даже обедая или ужиная, клал перед собой тетрадь и без конца повторял одно и то же слово, добиваясь правильного произношения. Он заметно подвигался вперед. Книга-альбом, принесенная из корабля в первый день посещения его людьми, была уже тщательно изучена. Ее математические страницы, непонятные для Широкова и Ляо, были легко расшифрованы Штерном и Синяевым. Кроме того, что звездолет прилетел с планетной системы Сириуса, узнали много других интересных подробностей. Сириус, или как называли его каллистяне, Рель-Ос, имел 12 спутников, 12 планет, обращающихся вокруг него. Четвертая из них была Каллиста. Вокруг нее обращались 2 луны, по размерам почти равные спутнику Земли. 2 луны! Можно было представить себе, как светлые и красивые ночи на Каллиста. Седьмой планетой был тот самый Сириус Б, который впервые указал земным ученым на существование в природе сверхтяжелых веществ. Притяжение этого белого карлика оказывало заметное влияние на движение Каллисто в пространстве, и планета совершала свой путь вокруг Сириуса по странной волнистой орбите. Выяснилось, что Каллисто очень жаркая планета. По-земному средняя температура на ее поверхности равнялась 55 градусам. Планета находилась от своего Солнца втрое дальше, чем Земля от своего, и ее год равнялся почти двум земным годам. Эксцентриситет Каллисто был очень мал, 0,22, то есть планета двигалась по орбите, совсем мало отличающейся от окружности. Это обстоятельство, несомненно, способствовало ровности ее климата. Еще большее влияние оказывал малый угол наклона ее оси к плоскости эклиптики. Он был равен всего 3 градусам 20 минутам. Это означало, что на родине звездоплавателей не было смены времен года. На Каллисто было всегда одно и то же время года, в зависимости от широты места. По своим размерам Каллисто была почти равна Земле. Ее диаметр составлял 12900 земных километров и был, таким образом, только на 143 километра больше земного. Ускорение силы тяжести тоже было почти такое, как на Земле, и равнялось 10 метров в секунду. По книгам, которые в большом количестве находились на корабле, было видно, что на планете богатая растительность. В общем, похоже на растительность тропического пояса Земли. Ее цвет был оранжево-красным, как и следовало ожидать при таком жарком климате. Но, подобно тому, как на Земле встречались растения, имевшие такую же окраску, на Каллисто были растения зеленого в умеренном поясе и даже голубого в полярных областях цвета. Отличительной особенностью растений Каллисто была небольшая высота. Не только таких деревьев, как секвойи, но даже таких, как пальмы или высокие ели, не было на ней. Средняя высота растений не превышала 4-5 метров. Животный мир Каллисто был очень разнообразен. На суше, в воде и воздухе обитало бесчисленное количество живых существ. Цветные рисунки, изображавшие обитателей планеты, занимали 4 толстых альбома. Лебедев, Матиссен и Линьель целыми днями просиживали над этими книгами. Рыбы и птицы были поразительно похожи на соответствующих обитателей Земли. Биологов это не удивило. Вода и воздух на Каллисто были такими же, как на Земле, и природа должна была создать именно такие существа, формы тела которых наилучшим образом были приспособлены к движению и жизни в воздушной и водной среде. Но похожие – это не значит такие же. Линьель, специалист по ихтиологии, не нашел ни одной рыбы, которую можно было бы классифицировать по земной классификации. Они были похожими и только. Это были рыбы и птицы Каллисто, а не Земли. Наибольшая разница замечалась среди позвоночных животных. Тут было много видов, не имевших, казалось, ничего общего с земными. Животные с длинной шерстью попадались редко. Таким был небольшой зверек, похожий на очень длинную лисицу, и причудливый зверь на 6 ногах, напоминающий ящерицу с ярко-красным мехом, но величиной с гиппопотама. Наибольший интерес вызвали у всех фотографии и рисунки населенных пунктов Каллисто. На планете было много городов, расположенных преимущественно по берегам морей и океанов. Все они были большими и густо населенными. Чего-нибудь похожего на села, деревни или небольшие городки ни в книгах, ни в картах не было. Действительно ли их совсем не было, или калистяне не считали нужным показывать их, пока было неизвестно. Архитектура зданий напоминала архитектуру Древнего Египта, но была гораздо разнообразнее. Плоские крыши, украшенные статуями, широкие террасы и длинные, спускающиеся к воде лестницы, служили постоянным украшением домов. Своеобразный вид придавали зданиям очень широкие и высокие окна, не имевшие ни рам, ни стекол. Их обитатели не знали холода. Закрывающихся дверей также не было. Их заменяли мягкие портьеры, окрашенные в самые разнообразные цвета. Было трудно предположить, что все дома на Каллисто были дворцами, но изображений более скромных жилищ в альбоме не было. Все города утопали в густой зелени желтого, красного и оранжевого цвета. Средства передвижения были представлены разнообразными видами транспорта – земного, водного и воздушного. Летательные аппараты, те самые, которые находились на звездолете, были во всеобщем употреблении на Каллисто. Фотографии изобиловали летящими фигурами каллистян. Реактивные самолеты и огромные дирижабли дополняли воздушный транспорт. Железных дорог совсем не было, но зато очень много видов экипажей вроде автомобиля.